Про короля, который должен был умереть. Однажды король должен был умереть. Это был очень могущественный король, но он был смертельно болен. «Мыслимое ли дело, — отчаивался он, — чтобы такой могущественный король, как я, умер? Что думают мои придворные волшебники? Почему они не спасают меня?» Но оказывается, волшебники, боясь потерять ненароком голову, разбежались кто куда. Остался только один, на которого никто прежде не обращал внимания. Это был самый дряхлый и самый старый волшебник. Чудной и, наверное, даже немного сумасшедший. Король уже давно не прибегал к его советам. Но тут делать нечего, пришлось послать за ним. «Ты можешь остаться в живых, — сказал ему волшебник. — Но при одном условии. Тебе надо на сутки уступить свой трон человеку, который будет как две капли воды походить на тебя. И тогда умрет он, а не ты». Тотчас же по всему королевству гонцы разгласили указ: «Всякий, кто похож на короля и не хочет кончить свои дни на плахе, должен тотчас же явиться к королевскому двору». Явились многие. У одних борода была совсем такая же, как у короля, а вот нос капельку длиннее или чуточку короче. И волшебник отсылал их прочь. Другие походили на короля, словно два апельсина в корзине продавца фруктов. Но волшебник и их отправлял во свояси. То не хватало зуба, то оказывалась родинка на спине. «Так ты всех разгонишь, — рассердился король. — Дай мне хоть ради пробы поменяться местами с кем-нибудь». «Это тебе не поможет, — отвечал волшебник. Однажды вечером король прогуливался вместе с ним по крепостной стене, как вдруг волшебник воскликнул: «Вот! Вот человек, который больше всех похож на тебя!» И он указал на нищего, горбатого, полуслепого, покрытого струпьями. «Нет, это немыслимо! — возмутился король. — Между нами целая пропасть!» «Король, которого ждет смерть, — продолжал волшебник, — может походить только на самого бедного, самого несчастного человека в городе. Ну-ка, поменяйся быстро с этим стариком одеждой, уступи ему на сутки свой трон, и ты будешь спасен». Но король ни за что не захотел согласиться. Оскорбленный, он вернулся во дворец и в тот же вечер умер, как был, с короной на макушке и со скипетром в кулаке.